набрала номер шефини Марины Евгеньевны Кленовой, не отвечает. А говорила, что будет весь день. Позвонила в приемную. Ей оптимистично сообщили, что Кленова где-то внутри. Где именно? Ну, вы спросили. А вы пропуск мне не закажете? Голос предательски дрогнул. Как фамилия? Нарышкина? Ждите, поднесут. Наташа принялась добросовестно ждать. Милиционер на посту одобрительно ощупывал взглядом ее узкие джинсы, но пройти не предлагал. А мимо шустро пробегали причастные, совсем молодые парни и девчонки. Они демонстрировали постовому темно-бордовые книжицы с магическим пресса. Сколько народу может втиснуться в лифт? Наташа поедала их завистливым взглядом. Прождав минут 20, Наталья снова позвонила Марине Евгеньевне. Слава богу, занята. Значит, подошла. Игнорируя бурчание очереди, она накручивала и накручивала диск. Ура! Длинные гудки. И опять трубку никто не взял. Да что же это такое? И тут Наташа увидела Палу Янова. Дмитрий на ходу пытался соорудить нечто вроде прически, старательно приглаживал пальцами разлохмачившуюся шевелюру. Она бросилась навстречу. «Дима, здравствуй!» Он отчего-то вздрогнул, уставился непонимающе. «Вы это мне?» Очередь у телефона смаковала бесплатное шоу. Наташа покраснела, пролепетала. «Я Нарышкина». Он еще секунду соображал, наконец вспомнил. «А, Максима Петровича дочка». «Вот так вот, дочка Нарышкина. Что же она, ей-богу, до пенсии будет ходить с этим клеймом? Папка ведь обещал, что не станет соваться в ее дела, что она будет делать свою жизнь сама». Полуянова зрителей у бюро пропусков не смущали. Он подхватил Наташу под руку. «Пропуска ждешь? Ну, это ты зря». Он кивнул милиционеру. «Пропустим крошку, она ко мне. Молодая, но уже много всем наобещавшая журналистка». Наташа бордово покраснела. Постовой ревниво взглянул на Полуянова и неохотно кивнул. Они поднялись на 6-й этаж. В лифте Дмитрий сказал. «Это ты ничего написала про неделю высокой моды? Хит сезона «Голые пузы», да?» «Это не я. Я про дешевые парикмахерские писала», — пробормотала Наташа. «Ну, тоже ничего получилось», — не смутился Дима. «Зайдешь ко мне? Кофейку дернем». В Наташиной сумке лежала коробка конфет. Она приготовила ее для Марины Кленовой, заведделом женских проблем. «Ну, раз там она где-то бегает, и даже пропуска ей не заказала». Дима отпер свой кабинет. Наташа чуть не задохнулась. В нос бросился запах пыли и застарелых окурков. Стаканы оказались грязными. Единственный гостевой стул завален газетами. Газеты Полуянов сбросил на пол, на стаканы подул, а один из них Наташин даже протер носовым платком. Вода грелась в старинном железном чайнике. Банку с кофе Дмитрий выудил из-под стола. «Ну, рассказывай!» Деловито рассеянно обратился к ней Дима, когда кофе был налит, а конфеты распечатаны. «Мысли, идеи, творческие планы. Как будем жить дальше?» «Жить дальше?» «Ну, я хотела бы...» Наташа замялась. «Хотела бы...» И выпалила, как с мостика, в холодную воду. «Совсем даже не то, что собиралась сказать. Хотела бы стать, как вы». Дима хмыкнул. Непонятно, смешно ему или приятно. «Ты столько, сколько я, сроду не выпьешь», — подмигнул он. «Но я не о том спрашиваю». Полуянов обволок ее томным взглядом. «Откуда ты такая красивая?» «О чем он говорит, ей-богу?» Наталья начала злиться и выпалила. «Мама с папой хорошо постарались. Вот так и получилось». Он засмеялся, похвалил. «Молодец, языкастая». Ловко выискал в коробке конфету с ликерной начинкой, кинул в рот, отсалютовал ей кофейной чашкой. Наталья краснела под его взглядом.